Глава 9. Он очнулся от ослепительной боли в ребрах. Кровь прилила в голову. Он находился в перевернутой и раздавленной машине. Рядом валялись груды веток, догнивающие стволы деревьев. Почему-то запомнился пищащий над ухом комар. Сознание слабо брежело. Впрочем, через минуту он начал шевелиться, что-то соображать. Боль в грудной клетке сводила с ума. Машина представляла собой жалкое зрелище. Поломанная, раздавленная. Вырвала с мясом крышку капота. Она фактически перекрыла обзор. Рядом что-то хрустнуло, отвалилось. Мучительно застонал Варламов. Живой, Виктор Павлович. События вытекали одно из другого, но ситуация для анализа сложилась не самая подходящая. Ремень держал, и это было скверное известие. Впрочем, жаловаться грех, он явно уберег от чего-то страшного. Забраться в брючный карман было непросто, но Алексей это сделал, превозмогая судорогу. Извлек перочинный нож, который на всякий случай таскал с собой. Вот и случился всякий случай. Кое-как открыл, стал резать ремень. Рука тряслась, боль пульсировала по конечности. Ремень порвался. И Разин провалился, зацепив скособоченный рычаг передач. Острых ощущений стало больше. Капитан лежал в какой-то противоестественной позе, стиснув зубы. Дышалось кое-как. Казалось, в горло вставили колючий кляп. Вились комары, вгрызались в кожу. Здесь была низина. Кровососущие твари носились с роями. Груды гниющей растительности, кусты, деревья подступали к косогору. Наверху проходила дорога. Именно здесь она входила в поворот. Всходила луна. Неестественно выпуклая, ядовитая. Майор Варламов не шевелился. Но вроде был жив. Сипло дышал. Алексей выбрался из машины. Зацепился за какую-то железку. Треснула ткань. Вытаскивать товарища было бесполезно. Требовалась помощь. Он замер. По дороге со стороны загородного простора ехала машина. Свет фар озарил пространство. Показался силуэт, входящий в поворот машины. Автомобиль, не сбавляя скорости, проследовал мимо. Шум затих. Сидящие в салоне не видели перевернувшуюся машину. Она находилась внизу. Алексей выпал снаружи, сделал попытку встать. Закружилась голова, рухнул в мешанину веток и коряк, напоролся животом на какой-то клык. Боль продрала насквозь. Он снова потерял сознание. А когда очнулся, продолжил выбираться. Конечности не слушались. Эту кучу, словно назло, навалили именно здесь. Наконец, под ногами оказалась твердая земля. Капитан скорчился, стал набираться сил. Снова подъезжала машина. Кудлатая черная туча закрыла луну. Темнота накрыла практически абсолютная. Но свет фар золотил деревья под обрывом. Снова различались очертания. Ничего особенного. «Жигули» или «Москвич». Контуры были размыты. Фактически пятно. Машина остановилась. Водитель зачем-то выключил фары и заглушил двигатель. Соображалось плохо. Алексей приподнялся, стал махать рукой. Что-то хрипел, срываясь на фальцет. Отворилась дверца с водительской стороны. Кто-то вышел. Яснее в голове не делалось. Капитан продолжал подавать сигналы. Полез через ветки, порвал штанину, оцарапал щиколотку. Чёртова куриная слепота! Под ногами находилась яма, которую он не заметил. Скатился в нее. Продолжал что-то хрипеть. Заныла нога. Он повалился в груду сплетенных веток. Судорога поползла по туловищу. Сучок рассек кожу под волосами. Он сполз с груды веток, отдышался. Из ямы ни черта не видно, что происходит на дороге. Попытался приподняться, но ноги не слушались. Оставалось лежать, заговаривая боль бранными словами. На дороге было подозрительно тихо. Машина не уезжала. Водитель, судя по скрипу подошв, стоял на обочине, всматривался. Алексей заворочился, стал бормотать. «Я здесь, помогите! Вызовите скорую! Я офицер милиции, пострадал мой товарищ!» Словно в пустоту старался, наверху ничего не менялось. И вдруг сверкнула мысль. «Заткнись, идиот, что ты делаешь? Хотел бы помочь, давно бы помог!» Послышался шорох, посыпалась земля, человек спускался. «Эй, товарищ, вы кто?» Вырвалось из горла вместе с залпом кашля. Незнакомец не ответил, продолжая движение. Он находился метрах в 15. Включил фонарик, чтобы видеть дорогу. Узкий луч запрыгал по перехлёстам веток. Затрещали сучья под ногами. Переломилась ветка. «Добить собирается», — мелькнула мысль. «Это он открутил гайки с колёс и пошаманил с тормозами. У него весьма удобный разводной ключ с заостренным клювом. «Не с места, я вооружен!» — выдавил Алексей, переворачиваясь на спину. Табельный Макаров находился в кобуре под мышкой. Мог бы и раньше про него вспомнить. Но в голове все было порвано, развеяно. Он извлек пистолет, передернул затвор. От резкого движения вспыхнули мышцы, перехватило дыхание. Незнакомцу не понравился этот звук, он остановился. С минуту поколебался, потом снова двинулся. Уже слышалось его дыхание, он был практически рядом. «Навалится, и пистолет не поможет!» «Стой на месте, буду стрелять!» «Ложись на землю! Руки за голову!» Снова пауза. Со звонким треском переломилась еще одна ветка. Алексей выстрелил в воздух. Усилилась судорога от отдачи, эхо загуляло в кронах деревьев. Преступнику пришлось менять свои планы. Он развернулся, двинулся прочь. Капитан продолжал выхаркивать какие-то слова, подался наверх. Видит Бог, в случае неповиновения он открыл бы огонь на поражение. Нога угодила в переплетение веток. Он не мог никак выбраться. Стал ее вытаскивать и взвыл от нестерпимой боли. Подломилась вторая конечность, повалился обратно. Но пистолет не выпустил. Незнакомец остановился, стал на слух оценивать обстановку. «Стоять! Ты арестован!» Разин снова оттянул затвор, закусил до крови губу. «Не на того напал!» Убийца выбрался на косогор, полез наверх. Алексей старался выдернуть ногу. Не получалось. Он ни черта не видел. Пот заливал глаза. Смешная ситуация, кому рассказать не поверят. Злоумышленник выбрался на дорогу. Сел в машину. Хлопнула дверца, завелся двигатель. Загорелись фары. Он отъезжал. Шелестели колеса по гравию. Захлебнулся мотор. Переключилась передача. Гудение стало ровным. Автомобиль удалялся. Через минуту шум затих. Настала тишина. Природа застыла. Другого транспорта не было, и звуков выстрелов, похоже, никто не слышал. Преступник ушел. А ведь имелась идеальная возможность его взять. Или подстрелить. Не палил бы попусту, мог бы справиться. Но и противник не воплотил свою задумку. Во всяком случае, не до конца. Счет равный, если все выживут. Алексей убрал пистолет в кобуру. Стал вытаскивать ногу. Еле справился, ободрал кожу. Зеленкой и йодом сегодня явно не отделаешься. Отдышался, стал всматриваться. Выползла луна, снисходительно мазнула округу рассеянным светом. Стало легче. Опять приближалась машина. Он даже не пытался ее остановить. Верный шанс заработать перелом. Авто ушло. Дай бог, не последнее. Глаза привыкли. Теперь он все видел. Обошел гору веток, превозмогая боль, вернулся к машине. Вполз на коленях внутрь. Ощупал скрюченное тело. Майор Варламов подавал признаки жизни, но находился без сознания. Дыхание едва прослушивалось. Извлечь его своими силами было нереально. Алексей отправился в обход горы Хвороста. Косогор осваивал на корточках, упираясь в землю ладонями. Сил осталось только на это. Выбрался на обочину, сел на землю, борясь с желанием растянуться и тупо умереть. Машина со стороны банного комплекса показалась минуты через четыре. Она неслась на приличной скорости. Свет фар резал глаза. Алексей, кряхтя, поднялся, стал махать. Водитель испугался, машина стала вилять. Картинка в свете фар, конечно, жуткая. Оборванный мужик с искаженным лицом, да еще и с пистолетом. Водитель надавил на газ, чтобы промчаться мимо. Алексей заступил дорогу, вскинул оружие. Очередная пуля с оглушительным грохотом отправилась в небо. Закричали пассажиры. В салоне находились несколько человек. Водитель утопил педаль тормоза. Щебень градом полетел из-под колес. Старая «Волга» встала в двух шагах от человека с пистолетом. Распахнулась дверь. Кто-то вывалился наружу. «Мужик, ты что, охренел? Не стреляй! Чего надо?» «Милиция!» Голос прорезался очень кстати. Алексей выставил перед собой удостоверение. «Капитан Разин! Ленинский уголовный розыск. Спокойно, граждане, никто на вашу жизнь не покушается. Группа сотрудников подверглась нападению. Машина под откосом. Тяжело ранен майор милиции. Живо до ближайшего таксофона. Вызвать на этот участок скорую и милицию. Ни минуты не терять. Задумаете увильнуть? Я запомнил ваш номер». Похоже, ответственных шишек в салоне не было. Мелкие чиновники или депутаты. Да и водитель был явно под мухой. Испуганно скулила женщина. Водитель запрыгнул обратно. Алексей посторонился, проводил глазами сорвавшийся с места автомобиль. Номер он не запомнил. Все плясало перед глазами. Опять потянуло к земле. Экстренные службы прибыли с похвальной быстротой. Не прошло и 30 минут. Учитывая отдаленность от города, результат хороший. Остановился Рафик с красной медицинской полосой. Сзади к нему приткнулась машина патрульно-постовой службы. Фанила рация. Работали правоохранители Заильцовского района. Алексей возился под откосом, пытаясь вытащить Варламова. Спустились люди с носилками, забрали раненого. Майор дышал, иногда приходил в сознание. Стонал от боли. Его положили на обочине. Медик бегло осмотрел его, подцокал языком, ввел обезболивающее. «Какие прогнозы, доктор?» – спросил Алексей. «Мрачные», – отозвался врач скорой помощи. «Нужно срочно в больницу. Посмотрим, что можно сделать. Везем в областную. Успеем. Дороги пустые». Подкатила машина с дежурными оперативниками. Капитан в штатском вник в ситуацию, задал несколько вопросов. Лезть в чужую епархию им, конечно, не хотелось, но куда деваться? Инцидент произошел на их территории. «Вам тоже рекомендую прокатиться с нами», — обратился врач к Алексею, когда Варламова погрузили в машину. «Выглядите неважно, вас нужно осмотреть. Советую не кабениться, молодой человек. В противном случае вы просто свалитесь. К тому же, если я правильно понимаю ситуацию, вам не на чем возвращаться на левый берег». Последний аргумент перевесил предыдущие. Упитанный фельдшер помог Разину забраться в машину, посадил на пустое сиденье. Обратную дорогу Алексей практически не помнил. Сознание брежело, отключалось. Медик колдовал над Варламовым, снова что-то колол, ставил капельницу, склонился над Варламовым, покачал головой. До областной больницы домчались с ветерком, перемахнув через коммунальный мост. Смутно помнилась ночь, широкий пандус, по которому машина фактически въехала в здание больницы. Санитары с каталками, что-то жующие медики, наглядная агитация с потертых стен, здоровье каждого, богатство всех, врач, друг народа. Берегись дизентерии. Варламова увезли на каталке. Алексей без сил опустился на стул в приемном покое. Не помнил, как долго сидел. Иногда отключался. Вышел доктор. Сообщил, что проводится операция. Состояние тяжелое, задеты важные органы. Но надежда есть. Придется ввести пациента в искусственную кому и подключить к кислородному прибору. И даже если выживет, будущее его туманно и неопределенно. Есть ли родственники? Алексей задумался. Есть сестра скончавшейся жены. И за неимением кого-то другого стоит сообщить хотя бы ей. Его взяла под руку медсестра. Отвела в процедурный кабинет, заставила раздеться до трусов, осмотрела. Алексей стеснялся. Медсестра была молодая и не дурна собой. «Переломов нет», – обрадовала специалистка. «Но есть серьезный ушиб грудной клетки, который рано или поздно вылезет боком. Внутренности изрядно сотрясены». Медсестра забинтовала торс, посоветовала избегать резких движений. Врачевала гематомы и царапины, клеила лейкопластырь, забинтовала бедро, которое пропорол сук. «Вы должны остаться у нас хотя бы до утра», – строго сказала медсестра. «Утром придет врач и осмотрит ваши повреждения». «Все серьезно, вам лучше не хорохориться». «И не кабениться», – мысленно добавил Алексей. «Девушка, да не все ли равно, где умирать?» – простонал он. «Лучше уж дома». «Прекращайте острить», – отрезала медсестра, начисто лишенная чувства юмора. «Вы не умрете, но последствия лучше предотвратить, чем потом их ликвидировать». И все же он рискнул. Прибыла патрульная машина из Ленинского РОВД. Лица знакомые, почти родные. Его подсаживали в машину, когда прибежала медсестра и подвергла пациента решительной обструкции. Кричала, что даже если он одумается и вернется, советская медицина уже никогда не будет его лечить. Что за вопиющая безответственность? Наплевательское отношение к собственному здоровью? Алексей оправдывался как мог. Уверял, что абсолютно здоров. Забрался в машину и лишь когда водитель завел двигатель, облегченно выдохнул. Патрульные любезно высадили его у подъезда. По лестнице он поднимался самостоятельно, начиная жалеть, что покинул уютные больничные стены. Откуда взялась соседка Валентина? Она всегда откуда-то берется. Видимо, почувствовала. Едва он вошел в квартиру, в дверь забарабанили. Соседкины глаза округлились от ужаса. А в принципе, неплохо, что она есть. Жалко будет, если однажды исчезнет. «Да уж, грустно, девочки», — сделала вывод Валентина. «Раздевайся, сосед, полностью. Все, что на тебе, я отнесу в корзину для грязного белья. Позднее часть выброшу. Ты еще не разделся? Поторопись, будем лечиться». «Так меня уже», — сопротивлялся Алексей. «Ничего, кашу маслом не испортишь». «А вдруг?» «Разговорчики, товарищ капитан», — сердилась Валентина. «Допускаю, что над тобой потрудился человек с медицинским образованием, но ему твое будущее безразлично, в отличие от меня. Хотя я и не имею медицинского образования. Вот скажи на милость, почему ты смеешься? Я не говорила ничего смешного. Смех в твоем нынешнем состоянии подобен бегу по пересеченной местности. Дуй в ванную комнату, а я сбегаю за своей аптечкой». Она вернулась с потешным саквояжем. Долго рылась в нем, бормоча: «Так, где мой ключ 9/12? Вколола укол, стала осматривать поврежденные места, осторожно посчитала ребра под кожей. И он чуть не взвился. «Ничего не хочешь рассказать?» «Я не был на свидании». «Уже легче», — ухмыльнулась соседка. «Так, сиди и не дергайся. Потом я тебя помою и уложу спать. Хорошо попросишь, останусь на ночь». Ночью он метался по кровати, выл как волк на полную луну. Валентина успокаивала, прижимала к себе, шептала на ухо какие-то женские глупости. Какое счастье, что после субботы настало воскресенье, а не понедельник. Он открыл глаза. Дышалось, в принципе, сносно, хотя могло и лучше. А в голове царила пустота. Острая боль в отдельных местах превратилась в тупую, но по всему телу. Алексей привстал, покосился на лежащую рядом женщину. Одежды на ней было немного. Если присмотреться, то вообще не было. Валентина тоже смотрела на него с опаской. «Знаешь, кто я?» Алексей нахмурился. Валентина вздохнула. «Что еще забыл? Таблицу умножения? Какой сегодня день?» Сегодня был красный день календаря. Сквозь шторы просачивалось солнце. Настенные часы показывали 11:30. «Жить будешь», — констатировала Валентина, сползая с кровати. «Сегодня отлежись. Завтра на работу. Но очень осторожно. За преступниками не гоняться. Не стрелять. С обрыва в машине не падать. Кстати, твои пистолет и удостоверение я решила не стирать. Они лежат на тумбочке в прихожей. Ну что, мне уйти? Проведешь воскресный день в одиночестве? Останься». Он потянулся к ней, ласково поцеловал в губы. «Какая прелесть!» — восхитилась Валентина. «После такого, конечно, останусь. Приготовлю что-нибудь». Она выпорхнула из кровати и скользнула на кухню. События вчерашнего вечера накрыли с головой, как только она вышла. Обрушились разом, с полной тяжестью. Разин доковылял до телефона в прихожей. Отыскал в пухлом справочнике номер областной больницы. Долго не подходили, каждый гудок отдавался внутри. Наконец ответили. Выслушали, отправились выяснять. Сердце едва не выскакивало из груди. В итоге успокоили. «Жив ваш пострадавший. Изрядно переломан. Порвана селезенка, находится в искусственной коме. То есть посещение с апельсинами не имеет смысла. Прогнозов нет. Врачи в подобных случаях ничего конкретного не сообщают. Не хотят обнадеживать родных и близких». Поблагодарив, Алексей набрал по памяти другой номер. «Доброе утро, Лидия Александровна. С работы звонят. Некий капитан Разин». «Вы с ума сошли, товарищ капитан Разин?» Лида понизила голос. «Мне, конечно, льстит, что ты звонишь прямо на дом. В супружескую постель, можно сказать. Но ты вроде сам меня послал к чертовой матери». «Все серьезно, коллега», — перебил Алексей и несколькими скупыми фразами описал ситуацию. «Вот это да!» — потрясенно вымолвила Лида. «Спасибо, что живой, Виктор Павлович. А сегодня выходной, ни до кого не достучишься. Хорошо, ты сегодня не вставай, а то еще и тебя потеряем. Есть кому установить за тобой слежку?» В голосе Лиды угадывался сарказм. Очевидно, муж ушел на кухню или в туалет. «Неясное чувство мне подсказывает, что такой человек есть. Вот и доверься ему, лечись. Я все выясню. Оповещу заинтересованных лиц, пусть выбираются со своих дач. Подключаются к работе. Все, товарищ капитан, счастливо переболеть!» Лидия Александровна швырнула трубку. Весь день пролетел в полусне-полубреду. Алексей засыпал, просыпался, блуждал по квартире, держась за ребра. Мелькала Валентина. То появлялась, то пропадала. Домашние дела никто не отменял. Варились щи в кастрюле. Она возилась в туалете со сливным бачком, мыла полы, выбрасывала накопившийся на балконе мусор. Алексей наблюдал за ней из кровати. Что-то много в текущей жизни становилось Валентины, но это не раздражало. Даже становилось интересно, что же будет дальше. После обеда на домашний номер позвонил подполковник Сергеев. Какая честь! Боль мгновенно испарилась, распрямились плечи, капитан даже встал по стойке смирно. По традиции подполковник сначала наорал. «Почему сразу не доложили? Почему работаем столь небрежно, подпуская к себе преступников? Скоро прыщи у вас будут выдавливать, а вы даже не почувствуете!» В этой ругани имелся свой удручающий резон. Затем подполковник успокоился, справился о самочувствии, поставил в известность, что подключил соответствующие службы. Криминалисты отработали, но тянут с отчетом. «Есть ли у капитана собственное мнение?» Выслушал что-то, проворчал и положил трубку. Ночь прошла спокойно, благодаря стараниям соседки. Атмосфера в отделе царила какая-то недружественная. Понедельник – день тяжелый, внезапные дожди чередовались приступами солнечного пекла. О происшествии с Варламовым все уже знали, мрачно помалкивали. Крюгер по традиции источал амбре. Украдкой что-то жевал, не понимая, что от этого запах изо рта только усиливается. Шабанов сидел за своим столом с постной миной и явно отключенными мозгами. Последние он берег, в действие приводил редко, лишь по самым экстренным случаям. Мишка Островой тоскливо смотрел в окно. Видимо, начинал осознавать, что семейная жизнь мазана не только медом, но и кое-чем еще. А ребенок в семье, включая внутриутробный период, вообще подстава. Только одна Лида Белозерская имела рабочий вид. Пытливо присматривалась к капитану, пытаясь оценить, насколько у него серьезно с той особой, что вчера поставила его на ноги. Ответа на этот вопрос не знал даже сам капитан. Скромно помалкивал практикант Виталик. Понимал, что сейчас не лучшее время для безумных идей. Воспользовавшись паузой, он извлек из стола массивную керамическую кружку с ручкой, открутил крышку термоса, привезенного из дома. По комнате поползли пряные запахи травяного чая. Все молчали. С суеверной боязнью поглядывали на пустующий стол Варламова. «Что ж ты так, Алексей Егорович, не уберег нашего начальника?» – проворчала Лида. «Без претензий, все понимаю, но осадок какой-то». «Пристегиваться надо», – буркнул Алексей. «Кувыркались знатно. Вся жизнь, как товарняк, перед глазами пролетела. Справится, Виктор Павлович, не первая передряга. Восстанавливаться будет долго, но главное – жив». «Неужели так просто провернуть диверсию?» – очнулся Крюгер. «При всем честном народе ослабить гайки до критического состояния, порезать тормозной шланг». «Да кто там смотрит?» – отмахнулся Алексей. «Нас Волга подперла, за ней ничего не видно. Кому до этого дело? Может, человек в своей машине ковыряется? Опрашивать бесполезно, некого. Персонал там не ходит, а отдыхающих где сейчас искать? В общем, у кого-то управдом, а у нас табельный пистолет, друг человека». Алексей вяло улыбнулся. «Не окажись его, сейчас бы с нашими душами вели беседу. Убил бы, без сомнения, и меня, и Виктора Павловича. Он троих убил. Для него это не проблема. За нами ехал, соблюдая дистанцию. Даже кого-то пропустил, ждал, пока колесо отвалится. И мы с управлением не справимся». «Это не человек, а зверь какой-то», — поежился Островой. «Убить, как чашку кофе выпить. Что в голове у такого?» «По сводкам все спокойно?» – спросил Алексей. «Держит паузу наш маньяк». «А мы чего оживились?» Он повернулся к практиканту. «Никаких маньяков. Угомонись. Слово используется иносказательно». «Ага, в хорошем смысле», – язвительно хмыкнул Крюгер. «Убийство есть», – сказал Островой. «Как без убийств в миллионном городе? За воскресенье два случая. Бытовые преступления. Бывший зэк пернулся бутыльника по ходу распития спиртных напитков. Разошлись во мнениях по ряду вопросов. А еще муж задушил жену шнуром от утюга. Не понравилось, что она кокетничала с соседом. Так и нашли удавленную, а рядом утюг. Муж пришел в себя, понял, что натворил, и выбросился головой вниз с 4-го этажа. Помимо этого еще два самоубийства. Студентка провалила экзамен по физике. Нависла угроза отчисления. Родителям боялась сказать, забралась в ванную с включенным в розетку феном. Странно, значит, знания по физике все же были. Еще пенсионерка 80 лет. Сын умер, осталась одна. Плюс рак молочной железы. Поехала на дачу в Нижнюю Ельцовку и там повесилась. «Что вы спрашивали, Алексей Егорович?» Вернулся к реальности Островой. «А, нет, наш маньяк новых убийств не совершал. Свежие тела пока не находили». «На какой машине подъехал злодей?» — спросил Крюгер. «Не видел?» «Может, по звуку определил?» «Не видел», — признался Разин. «Мутно все было. И невозможно было в той ситуации по звуку двигателя определить марку машины. Ничего необычного, звук как звук. Жигули, Москвич. Версия тупиковая. На своей машине он бы точно не поехал. Может, угнал? Или у соседа позаимствовал?» «Ты вообще его не разглядел?» — недоверчиво спросил Шабанов. «Он же рядом находился». «Как это?» «А вот так», — рассердился Алексей. «Как им кверху и без всяких фигуральностей? Скрытничал человек, значит, предусмотрительный. Не ворчал, не кряхтел, не матерился. Я уже объяснял, почему так вышло. Не спи, Шабанов. Но точно мужик, не баба». «А мы-то не знали», — хмыкнула Лида. На столе Варламова зазвонил телефон. Все уставились на него, затаив дыхание. «Да снимите же кто-нибудь трубку», — простонала Лида. «Что вы все окаменели? Крюгер, оторви там что-нибудь от стула, ты ближе всех». Крюгер доковылял до стола начальника, снял трубку. Осторожно, словно ее могли заминировать. Слушал с безразличным выражением, потом пристроил обратно на рычаг. «Расслабьтесь», — проворчал он, — «это Колкер. Готов отчет по машине Варламова, просит забрать. Им, видите ли, некогда бегать с этажа на этаж». «Лидия Александровна, вас не затруднит?» — спросил Алексей. «Ни в коем случае», — всплеснула руками Лида. «У нас же отменили дискриминацию женщин. Быстро, не ждите, пройдусь по магазинам, посудачу с подругами». Она одарила Алексея неприязненным взглядом и вышла из комнаты, хлопнув дверью. «Принцесса с треском захлопнула крышку клавесина», — задумчиво прокомментировал Островой. «Гы-гы», — заржал Шабанов. Что-то хрустнуло, упало и разбилось. Расплескался горячий чай. Все застыли в ошеломлении. Виталик потрясенно смотрел на ручку от кружки, которая осталась в руках. Сама кружка оторвалась и разбилась. С колен практиканта на пол стекал чай. Минута тишины была оглушительной. Присутствующие замерли, не веря своим глазам. Такое случается, мягко говоря, нечасто. Распахнулась дверь. Заглянула Лида. Она еще не ушла далеко. Оценила ситуацию, покачала головой. «И почему я нисколько не удивлена? Не забудь убрать, Виталик. Половая тряпка за шторкой». Снова хлопнула дверь. Теперь окончательно. «Ну ты даешь, боец!» — шумно выдохнул Крюгер. «У меня аж сердце в пятки ушло. Вот скажи, почему вся эта чехарда происходит только с тобой?» Практикант, чуть не плача, ползал по полу, собирал осколки. Потом шумела вода в кране. Он отжимал тряпку, снова ползал. «Хоть не белоручка», — подумал Алексей. Вид у парня был такой несчастный, что глумиться не хотелось. Все усиленно зажимали рты. И это еще больше расстраивало Виталика. «Все в порядке, дело житейское. Что ты так разнервничался, дружище?» — успокоил его Островой. «У нас вот в прошлом месяце люстра оторвалась, разбилась на мелкие кусочки. Только и радости, что старая, еще от бабушки. Юлька чуть не родила раньше времени. Она как раз прошла мимо, за спиной и ухнула». Открылась дверь, вернулась Лидия Александровна с отчетом. Бросила на стол. «Можете ознакомиться на досуге. Я уже ознакомилась, пока шла. Никаких откровений. Гайки на левом переднем колесе были откручены, держались на честном слове. Набор скорости, а также вхождение в вираж. И все. Дорога щебеночная, сильная вибрация. Тормозной шланг с той же стороны поврежден ножом. Наш убийца – перфекционист. Все делает тщательно, стремится к идеалу. Странно, что вы еще живы». «Он может повторить», – проворчал Крюгер. «Не думаю», – возразил Алексей. «Дорога ложка к обеду. Сейчас, когда все в курсе, это не имеет смысла. Фотоаппарат Варламова цел?» «Да, он находился в машине», — кивнула Лида. «К счастью, уцелел». «Пусть проявят пленку. Последние кадры, съемка журнальных страниц. Там значатся фамилии посетителей комплекса «Загородный простор», за исключением тех, что были на вырванной странице. Не уверен, что это поможет, но изучить надо. Может натолкнуть на мысль». В кабинет вошел мрачный, как туча, подполковник Сергеев. Остановился на пороге. Приступил к осмотру присутствующих. Он не мог не прийти, и это надо было пережить. Оперативники поднялись. Сергеев продолжал их разглядывать. Покосился на отчет криминалистов, который Лида свернула в трубочку. На мокрые штаны практиканта. «Работа кипит. Такая запарка», — проворчал подполковник. «Надеюсь, отряд заметил потерю бойца. Несколько минут назад я звонил в больницу. Особых изменений нет, хотя наличествует, как они выразились, положительная динамика. Это не значит, что Виктор Павлович через неделю встанет в строй. Это произойдет не скоро, если вообще произойдет. Сегодня подполковник не был расположен метать гром и молнии. В этом не было смысла. С нашим кадровым голодом это большая проблема. Все понимают, что после происшествия с товарищем Варламовым поимка преступника для нас дело чести. Начальником отдела временно назначается... Сергеев выразительно замолчал. Посмотрел почему-то на Крюгера. Капитан сглотнул и поежился. «Правильно. Крюгер на царство», — еле слышно прошептала Лида. «Капитан Разин», — подполковник перевел взгляд на Алексея. «Вариант не идеальный, но в текущей ситуации единственно возможный. Будут комментарии, капитан?» «Никак нет, товарищ подполковник». «Странно, но никаких эмоций не возникло. Постараюсь справиться». «Да уж постарайся», — начальник РУВД повысил голос. «Чувствуешь себя нормально?» «Так точно, товарищ подполковник». «Правильный ответ». «Дело форсировать. Бросить на поимку преступника все имеющиеся силы. После обеда предоставишь письменный отчет о субботнем происшествии и свое видение, а также соображения по делу». «Работайте, мужики! Работайте!» Сергеев скрипнул зубами и вышел. «Мужики?» – недоуменно хлопнула ресницами Лида. «Ну, конечно. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Она смерила взглядом своего нового начальника. В глазах зажглась ирония. «Что же вы, товарищ капитан, сидите там в углу? Занимайте центральное место, не стесняйтесь. Виктор Павлович сегодня не придет». «Хватит!» – разозлился Алексей. «А вы чего уставились? Можно подумать, я хотел на это место, тем более такой ценой. Забыли и работаем. Кому-то непонятно?» «А делать-то чего, гражданин начальник?» – подал голос Шабанов. «Ты нам цель определи и задачу поставь. Делаем вид, что позапрошлой ночью ничего не было. Виктор Павлович уехал в незапланированный отпуск. Задача остается прежней – выявление связи между жертвами. Изучили их биографии? Замечательно. Изучаем заново. Опрашиваем знакомых, соседей, родственников. Ищем невыявленные ранее белые пятна и по ним работаем. И не забываем, что теперь мы работаем не только за себя, но и за того парня». Старые раны давали знать, особо не побегаешь. Приходилось работать головой. Сотрудники разошлись. Убежал практикант, объявивший, что хочет проверить одну теорию. К словам юнца отнеслись равнодушно, но никто не возражал. Пусть развивается, лишь бы не угодил в очередную неприятность. И поменьше зацикливался на маньяке. Хотя, если честно, отвергать эту версию не стоило. Алексей отыскал чистый лист бумаги, стал рисовать на нем загогулины. Стирал их ластиком, снова что-то набрасывал. Изображал витиеватые стрелки. Шарада не сходилась. Жертвы не имели друг к другу никакого отношения. Он пытался взглянуть на происходящее под другим углом, но мысли путались. Лица мертвых девушек вставали перед глазами. Что их объединяло? Отсутствие детей? Вряд ли это важно. Еще молодые. Нынче девушки не спешат в столь нежные годы обзаводиться потомством. Молодые годы? Возраст у потерпевших был примерно одинаковый, хотя и не совсем. Лучинская на 3 года старше Шмелевой. Ермолова на 2 года младше Лучинской. Не принципиально, 26-29 лет. Могло это что-то значить? Вполне. Но что? Завиральная идея Острового о том, что двумя убийствами прикрывают единственное, ради чего все и затевалось, имела право на существование, но не возглавляла список. Еще одна идея пришла в голову, в чем-то странная. А если не 2 убийства лишние, а 1 из них незапланированное? Просто так вышло. Изначально не хотели. Нет, ерунда. Впрочем, что-то в этой версии привлекало. На досуге следовало ее осмыслить. Зазвонил телефон. Опять на столе Варламова. Переезжать на место начальства не хотелось. Что-то держало, связанное со стыдом и суевериями. Может, позднее, когда свыкнется со своим новым статусом. Алексей пересек кабинет. Снял трубку. «Майора Варламова могу услышать?» — спросил мрачноватый, смутно знакомый голос. «Нет его. Что вы хотели? Капитан Разин вас устроит?» «А, здравствуйте, капитан. Мы с вами уже встречались. Это Вадим Лучинский». «Да, конечно. Вадим Александрович, если не ошибаюсь». «Совершенно верно», — абонент помедлил. «Вспомнили что-то важное, Вадим Александрович?» «Рад бы вам помочь, но...» «После случая с Анной все в тумане, до сих пор не укладывается в голове. Вся жизнь пошла кувырком. Не успокаивайте, ради бога, я тоже работаю в органах. часто сталкиваюсь со смертью. Переживу. И все эти намеки на некого Светличного, о котором я, кстати, навел справки, но не хочу об этом говорить, а также о беременности Анны, что стало полной неожиданностью. Чувствовалось, как собеседник с усилием произносит слова. Хотел спросить, есть ли подвижки в расследовании убийства? Я могу помочь. Всей полнотой власти, к сожалению, не владею, но имею связи, могу ускорить проведение экспертиз и тому подобное. Слышал, дело Анны объединяется с другими делами? Хотелось бы выяснить причину. «А эта информация у вас откуда?» – насторожился Алексей. «Вы еще спрашиваете?» «Да, простите, не сообразил. Наша прокуратура бдительно следит за правоохранительными органами. Рад бы помочь, очень сочувствую, Вадим Александрович, но прокомментировать данный факт не могу. Тайна расследования, вы должны понять. Скажу лишь, что имели место похожие преступления, и объединение дел логично и оправдано». «Бред какой-то». Голос потускнел, собеседник проглатывал слова. «Какие похожие преступления? В нашей стране постоянно кого-то убивают. Похожие преступления совершаются каждый день. Ладно, не буду вас учить выполнять свою работу, простите. Последний вопрос. Мне до сих пор не выдали тело жены. Насколько знаю, все экспертизы проведены. Нельзя ли ускорить процесс? Судебные медики всегда тянут до последнего, без пинка, не пошевелятся. Дело в том, что сегодня прилетят из Норильска родственники Анны, сестра с мужем. Родители прибыли еще вчера поездом из Красноярского края. Сами понимаете, они приехали проститься с Аннушкой». «Понимаю, Вадим Александрович. Я поговорю с Колкером. Постараемся ускорить процесс. Прошу простить, Вадим Александрович, много дел. Всего доброго». В коридоре, выходя от Сергеева, он столкнулся с еще одной отметившейся в деле личностью. Тимофей Иванович Беликов, одетый в потертый костюм с когда-то модной жилеткой, стоял у стенда «Их разыскивает милиция» и с интересом вглядывался в лица преступников. В костюме он выглядел совсем не так, как в штормовке и болотных сапогах. Чувствовались внушительность и авторитет. «Тимофей Иванович? Какими судьбами?» Мужчина повернул голову, узнал не сразу, посмотрел настороженно. Потом вспомнил, подобрел, протянул руку. «Приветствую. Капитан Разин, если не ошибаюсь. Да, мы с вами виделись при весьма печальных обстоятельствах. Все правильно, Тимофей Иванович. Соскучились по родным пенатам или что-то вспомнили?» «Да нет, молодой человек. Пенаты в мою бытность были совсем другие и не здесь». Бывший прокурор сдержанно засмеялся. «А вспоминать нечего. Все, что помнил, сразу сказал. Добавить ничего не имею. Следователь вызывал для уточнения показаний. Фамилия у него еще такая. Шелковичный. Та бумажка, что на коленке писали, в негодность пришла. Зафиксировал заново. Задал несколько уточняющих вопросов. Как ни крути, я главный свидетель. Да еще и тело нашел. Хочу к Варламову заскочить, раз уж здесь. Раньше часто общались, даже приятельствовали. Жену его, скончавшуюся, хорошо помню. Достойная была женщина. Умница, красавица. А главное, прекрасно готовила. Эх, такая утрата была для Виктора Павловича. Проводите до его кабинета, молодой человек». «Увы, Тимофей Иванович, боюсь, вы многого не знаете». Алексей сокрушенно вздохнул. Он украдкой всматривался в лицо собеседника. «Что еще случилось?» Тень легла на загорелое лицо пенсионера. «Мне следователь ничего не рассказывал. Живой хоть?» «Живой. Но плохо все, Тимофей Иванович». «Ладно, хоть живой». Беликов немного расслабился. «Рассказывай, капитан, не томи. Слушай, ты драматургический факультет не оканчивал? Умеешь держать собеседника в подвешенном состоянии». Алексей описал ситуацию лаконичными фразами. Беликов удрученно покачивал головой, цокал языком. «Сам-то ты уцелел, капитан, а вот Палыч... Почему не уследил? Ладно, от тебя там ничего не зависело. Навестить-то его можно. В какой больнице лежит?» «Бессмысленно, Тимофей Иванович. Варламов в коме. Вряд ли будет с вами разговаривать. Передачи тоже не возьмут, пока состояние не улучшится». «Вот досада какая», — посетовал пенсионер, качая головой. «Ну что поделать, работа такая. Иногда приходится и жизнью рисковать. Слушай, я телефон вашего отдела у дежурного спрошу. Буду звонить иногда справляться. Не возражаешь?» «Расстроил ты меня, капитан. Сильно расстроил. Ну, будь здоров, еще свидимся». Беликов протянул руку с толстыми мозолистыми пальцами.